Но снова вмешалась организация, обратив мое внимание на ультраправых. Мне помогли с контактами. Так я познакомился с Шедетира. Наше сотрудничество начало давать заметные плоды. К тому времени, мой банк стал международным в полном смысле этого слова. Он вошел в десятку самых крупных банков страны. Мой сын тем временем продолжал свою карьеру и вскоре стал советником министра финансов. Благодаря этому мое финансовое могущество выросло еще больше. Я медленно, но верно поднялся до 6-го места и уже наметил себе цель стать 5-м крупнейшим банком Японии и планировал передать дело своему сыну. Но вскрывшийся, благодаря усилиям конкурентов, скандал с махинациями в Министерстве финансов вынудили министра вместе со всей его командой подать в отставку. Вводить своего сына в совет директоров сразу после скандала было бы ошибочным решением. Там он еще 2 страницы расписывал, как он вкладывал деньги в Шидо и прочих, как он сказал, мелких сошек, махнул я рукой. Какие политические требования они должны были продвигать и все такое. Перейдем к главному. За год до того, как мой сын окажется под прицелами телекамер и журналистов, за год до скандала, я узнал, куда все это время шли инвестиции. Одним из столпов организации была фармакологическая корпорация «Moderna Pharm», проводившая самые широкие исследования в области медицины, начиная от исследований по борьбе с раком и заканчивая исследованием по борьбе с грибком и плесенью. «Ага», — вскрикнула вскинувшаяся Шизука. «Угу», — согласился я, улыбнувшись. «Мы тоже так крикнули, но это еще не все. Кстати, а как там, ну, ее рука?» Кивнув на Асами, внимательно меня слушающую, осторожно спросил кота. Та криво улыбнулась, но, судя по всему, кота ей рассказал о моих попытках узнать хоть что-то. «Мы оставили некоторое количество тканей для исследования, заморозили, а остальное утилизировали», — вздохнула Шизука. «С таким количеством раненых, особо не до исследований». «Понятно», — кивнул парень. «Продолжай, Олег». Часть из них, успешно завершенные, внедрялись в серию, после чего инвесторам, в том числе и мне, перетекали денежные средства, опять же под видом инвестиций. Но было несколько исследований, в которые деньги уходили как вода в водопаде. Мне сообщили лишь об одном – поиске бессмертия, или хотя бы продлении жизни, таблетки от старости. Я испытал горькое разочарование, миллиард, что я им в сумме перечислил, канул в небытие, а учитывая количество членов организации. К тому же, после развала красного гиганта на севере, появились новые участники организации из России и прочих осколков некогда великой страны. В 2003-м мне предложили поучаствовать в новой программе организации. Я мог стать соинвестором в новом предприятии. Проект между участниками назывался просто «ФЯТ». «А что это?» – спросила Рэй. «Надел земли», – ответила Сэя. «Или право собирать с нее налоги. Я не знаю, как происходило в других странах. В Японии мы разделили свое влияние по префектурам, по несколько человек на одну. Задача была простая – организовать службу доставки и хранения биологических материалов, холодильники, машины для транспортировки и прочее, организовать их охрану, разгрузку и прочее. Для этих целей мой банк получил сразу 3 миллиарда долларов инвестиций из-за рубежа. У меня возникло подозрение, что под этой маской готовится политический или, возможно, военный захват власти в стране. Я использовал свою службу безопасности и связи Шидо с Якудза для сбора информации, но никаких проблемных мест обнаружить не удалось. Оборудование по трансплантации органов, сами органы, кровь, прочие биологические продукты и продукты питания в довольно большом количестве, свиные и говяжьи туши, замороженное мясо птицы, молочные продукты, практически весь спектр пищевых и медицинских товаров. За дело взялись с размахом. В 2005-м развертывание предприятия было закончено. Как я понимаю, по всей стране и по всему миру создавались похожие. Мне предоставляли финансовые отчеты, отчеты по происхождению биологических материалов. Все схемы были чистые и прозрачны. В 2006-м я получил предложение, от которого невозможно было отказаться. Мои подозрения, что готовится переворот в стране, вспыхнули с новой силой. О том, что ситуация будет развиваться так, как она развивалась во время вспышки, я и помыслить не мог. Проект «Новая эра» корпорации Moderna Pharm был завершен и готов к реализации. Мне было предложено войти в будущем, в совет префектуры, а после и новый парламент Японии. Я уже не видел смысла отказываться. Нам было предписано провести подготовку. Мои подозрения о госперевороте возросли еще на порядок, переросли в убежденность. В частности, требовалось организовать службы охраны максимально открытым и легальным образом, дабы не вызвать подозрений у правительства, приобрести оружие и снаряжение. Я поручил и профинансировал в этом направлении ШИДа, понимая, что в ближайшем будущем может случиться много всего. Я выслал своих детей из страны под благовидным предлогом, ничего им не объяснив. За неделю до вспышки, со мной вышел на связь человек, который представил меня префекту, Шинахари и его заму по безопасности Миядзаки. Он лично участвовал в нашей встрече, уточнив некоторые моменты будущего выступления. Стало ясно, что в свои 72 года я ввязался в государственный переворот. Я уже не хотел идти назад, да и учитывая, какие люди были мне представлены и замешаны, путь назад был только один – в могилу. Мне объяснили наши действия, перед началом, как я думал, переворота. Я и ШИДа должны были взять под контроль местные группировки якудза. За неделю мы успели немногое. Им всем была дана четкая цель – взять под контроль некоторые из важных объектов на территории городов. Мы готовились, я скупал активы. Как оказалось, готовился я не к тому. За сутки до начала со мной вышли на связь снова. Предупредили, чтобы я привел в готовность своих людей и подготовиться к тому, чтобы покинуть город. А потом, вспышка случилась. Я, прервавшись, посмотрел на ребят. Сэ, намотав кончик хвостика на палец, тянула себя за него, оттягивая шею в бок и кусала губы. Саика и Рика сидят с каменными масками на лицах, поджали губы и смотрят в точку у меня над головой. Шизука качает головой, прикрыв часть лица прижатыми к нему ладонями. У Рейзло раздуваются ноздри, глазки сверкают, а ладошки сжимаются в кулачки. Хисаши просто кусает губы, глядя в потолок. Кота смотрит на Асами и задумчиво подергивает указательным пальцем, словно он на спусковом крючке. Такаши, наклонив голову, сверлит взглядом столешницу. Асами, обхватив ладонью культю, качает головой. Вздохнув, продолжил. Первые сутки я был шокирован случившимся, словно оглушен. В городе был хаос. Правительство либо ничего не делало, либо предпринимало шаги, что ухудшали обстановку. Я сумел пробиться в район, защищаемый людьми ШИДа. Множество людей из моей службы охраны погибли. Нас даже не предупредили о том, что произойдет. ШИДа был шокирован так же, как и я. Мы пытались организовать людей. В итоге пришли к решению о необходимости эвакуации из города. На связь со мной вышел Миядзаки. Вскоре получили поддержку от армии, оружие, боеприпасы и инструкции, что делать дальше. Вскоре мы получили предупреждение от Такаги о готовящемся ядерном ударе. Такое же сообщение мы получили от Миядзаки за 2 часа до него. Я пришел к выводу, что Такаги с нами в одной лодке, и его тоже ведет один из людей организации. Мы эвакуировались в мою загородную резиденцию, вывезли часть своих людей. ШИДа, следуя плану, связался с Такиговой, что должен был освободить заключенных в тюрьме. Вскоре у нас стала целая сеть из людей, контролирующих некоторые из объектов. Я все это время был на связи с Миядзаки. Время от времени он прилетал к нам на вертолете и привозил новости и инструкции от нашего куратора сверху. После ядерного удара они заметно сократились, став уже скорее советами, нежели приказами. Нам оставалось сделать 2 вещи. Взять под контроль ключевые транспортные и энергетические центры. Взять под контроль анклавы выживших. Миядзаки, благодаря своему брату, Мацуда, стал диктовать нам, что делать, явно претендуя на роль лидера. Такаги, оседлавший сначала горный лагерь и собравший вокруг себя довольно большую и боеспособную силу, почти в 1000 человек выживших, неизбежно привлек внимание. Как оказалось, Миядзаки еще до вспышки планировал прибрать его к своим рукам, находя достаточно деятельным и перспективным. Он хотел использовать своего тупицу племянника Акира, как жениха единственной дочки Такаги. Попытки договориться ни к чему не привели, а спустя неделю Такаги берет под контроль важный узел дорог, деревню Фудай. Через нее можно кратчайшим путем добраться до поселка Тэйси, в котором находится ГЭС, одна из 5 крупнейших электростанций в префектуре и единственная гидро. Остальные требуют или угля, или мазута. Еще одна ГЭС должна была быть достроена в следующем году. Новые попытки договориться. Тупица Акира надеется очаровать дочь Такаги. Видимо, его глупость не показалась ей такой уж очаровательной. «Не показалось?» – спросил я, хмыкнув. «Нет», – фыркнула она. «Получается, мы благодаря твоей инициативе взяли деревню, которую они хотели бы контролировать сами». «Получается так», — согласился я. «А еще они некоторое время пытались мирным путем договориться с Такаги», — задумчиво произнесла Рика. «И если бы не ты, то договорились бы, нашел чем меня зацепить Такаши. Возможно, не стал я спорить, правда если бы не я, то и договариваться им было бы ни с кем. Хм, мои родители живы благодаря Олегу, как и твоя мать, оборвала его внезапно Рэй, заступившись за меня, и родители Сай тоже. Я знаю, рыкнул Такаши раздраженно на нее посмотрев. Просто войны между людьми можно было бы избежать, может быть. Не ругайтесь, жалобно попросила их Шизука, Такаши всхрапнув, кивнул замолчав. А еще это я предложила переехать в горный лагерь, добавила Сая. Отец склонялся к тому, чтобы ехать в одну из уже занятых деревень, так что уж в этой войне виновата скорее я чем. Хватит, остановил я девушку. Да, мы здесь оказались из-за наших решений и нашего выбора, да Такаши прав, если бы не я, все было по-другому, но я здесь есть и по-другому уже не будет. Да, ты прав, вздохнула она. Это все, тут чуть-чуть осталось, кивнул я, окинув ребят взглядом снова, вроде бы все спокойны. У Такаги проснулись амбиции, он и до этого активно мешал Шида, выступая ему конкурентом и тем самым выступая против меня. Теперь же он встал и вовсе поперек горла. Он пытался брать под контроль деревни, которые взять должны были мы. Его успехи на этом поприще были очевидны. Вскоре стало ясно, что он не протеже одного из людей организации, что он пытается сам быть игроком. Люди его слушали и за ним шли. Требовалось срочно взять его под контроль или убрать. К сожалению, взять его под контроль не удавалось. Тупица Акира, получивший прямой отказ, продолжал настаивать на том, что он еще может взять под контроль Такаги через его дочь. Он начал договариваться с Такиговой в тюрьме Икином на железнодорожном узле. Я слышал, как он планировал грохнуть Гайбзина. «Тебя?» – уточнила Рейса с мешком. «Меня?» – хмыкнул я. «И попытаться утешить молодую Такаги сам». Но запросы и аппетиты Такиговы росли, а время шло. После совещания с Шида, мы решили действовать сами, надавить на Такаги по-настоящему, показать ему, кто здесь реальная сила. Я лично организовал встречу, под гарантией безопасности одного из старост. Наши люди взяли под контроль его семью. Акира и часть людей его отца занимались с нашими бойцами, обучая их владению оружием. В тот момент он отбыл на встречу со своим дядей и помешать нашим планам не мог. Сомневаться в успехе не приходилось. На встречу приехал и самоуверенный Гайбзин. «Снова ты?» – явно поддевая хмыкнул Рика. «Угу», – не стал я вестись на провокацию. Я решил сделать сразу два хода. Надавить на Такаги силой, убрав его охрану и поставив перед фактом. И убрать Гайбзина, освободив для тупицы Акира дочку Такаги. Тем самым наш союзник получит так желаемую им девицу. «Тебя?» – уже обращаясь к Сэе, с интересом склонила голову Рэй. «Рэя и краткая», – угрожающе протянула Саика. «Молчу». Тут же послушно заткнулась она, но Такаги отказался. В развернувшейся бойне, я потерял почти всех переданных под мое управление людей Шида, в том числе и часть своей личной охраны. Гайбзин, Такаги и его ближайший приближенный, сын шлюхи, Хафу Юджин, ушли. А его-то он за что ненавидит? Недоуменно вскинула брови Рика. Скорее презирает, пожал я плечами. Понятия не имею. За то, что мать с иностранцем спуталась, наверное, предположил Хисаши. «Возможно», – кивнул я, – «заканчиваю». Все это привело к быстрой эскалации конфликта. Миядзаки рвал и метал. Мацуда выделил силы самообороны, чтобы решить вопрос, но Такаги выстоял снова. А потом вскрылась все же подробность, заставившая нас усомниться в его самостоятельности. Настоящий человекоподобный боевой робот вторгся в контролируемое нами поселение. А артиллерийские удары, обстрелы, рейды и большие потери в людях – заставили задуматься о секретном отряде, поддерживающем Такаги. «Это тоже про меня», — на всякий случай сказал я, вызвав несколько смешков. В общем, они подумали, что возможно Такаги курирует конкурирующая организация. Уф, два таких слова тяжелых, куко, хм, но Миядзаки решил, что без людей, куда и Шида ему не нужны, как я и предположил, и он сказал им организовать эвакуацию самостоятельно, обещав обеспечить прикрытие. Ну и теперь, кажется, все. Подожди, а зачем этой организации было устраивать все это? Спросил Такаши. Отличный вопрос, которым я тоже задаюсь, согласился я. И как ты уже понял, ответа у меня на него нет. Как-то все сумбурно, много вопросов, задумчиво произнесла Рика. Или это ты так рассказывал? Нет, он специально так писал, покачал я головой. И я думаю, понятно почему. Хм? Пока ему будут хотеть задавать вопросы, он точно будет жив, пожал я плечами. А все, что он написал, «Правда?» – спрашивает Рэй. «Нет». «Что?» – удивился Такаши. «Не знаю, но в некоторых местах он умолчал или соврал». Качнув головой на рукопись, говорю я. «Допросим Миядзаки, Мацуда, может, узнаем, где он врет или не договаривает. К тому же, он обещал дать информацию по своему куратору и вербовщику, который подписал его, на, как он думал, государственный переворот. Даже если его убить, это не будет справедливо», — произнес тихо Хисаши. «Столько людей!» Хисаши, заботливо положив свою руку поверх его сжавшегося кулака, произнесла Рэй, глянув на меня, спросила. «Ты будешь уточнять у него?» «Буду, надо же разбираться со всем этим», — кивнул я. «Подготовим список вопросов, обдумаю и схожу». «Ладно, я понимаю, тема болезненная, но если мы начнем торопиться, можем наделать ошибок». «Спасибо, Олег», — кивнула Рэй. «А можно родителям будет рассказать? Только попроси, чтобы они не болтали с остальными об этом, если его толпа растерзает, это ничем не поможет нам сейчас», — кивнул я на всякий случай, предостерегая и остальных. «Да, хорошо», — кивнула она. Дождик снова начался после обеда и закончился только к вечеру. Я за это время немного полежал, как удав, переваривая пищу, поболтал с девушками. Потренировался с Саика, Хисаши и Алиной около 2 часов, и решил посетить Читу Такаги. Надо узнать планы Сайтера из первых рук. Все же за неделю он добился довольно многого в переговорах. К тому же отправленные в ТСИ электрики вроде как на днях уже готовы пустить по проводам электричество. Я же хотел сообщить ему о том, что узнал откуда. К старику я уже схожу завтра, возможно, сначала нужно обдумать вопросы, что я ему задам. Слишком много он белых пятен создал, пока писал. Уверен, нарочно, а не от косноязычия. Такаги снова сменили дом. На этот раз их резиденцией стал довольно скромный домик. 1 этаж, небольшой участок земли вокруг него. Рядом еще около 10 таких же. С воздуха в самом деле определить трудно будет. Я поднял голову, оглядевшись. Уже смеркается, небо темное из-за туч, звезд не видать. Сэя провела меня на их новое место жительства. Внутри дом тоже скромный. В зале, где нас приняли, старый, потрепанный диван, такие же кресла с деревянными подлокотниками, лак на них уже обтерся, дерево выглядит шершавым. Они стоят в середине комнаты вокруг чайного столика. Напротив дивана, на стене, плоская, черная панель телевизора. В углу комнаты кресло-качалка, в другом – небольшой шкаф и зеркало. В стенах видны гвоздики, на которых, видимо, висели фотографии бывших хозяев. Мы поприветствовали друг друга. Такаги при параде, в костюме, сидит в старом кресле, облокотился одной рукой на подлокотник, встретил меня ничего не выражающим взглядом, политика включил. Юрика же радует глаз простеньким и закрытым до горла облегающим платьем, эффектно подчеркивающим талию и грудь. При этом плечи у нее напротив открыты, кожа чистая, белоснежная, практически идеальная. Она вышла из зала на кухню, забрав с собой Саю. «У вас еще встреча запланирована?» – на всякий случай уточнил я. «А, нет», – качнул он головой. «Было совещание с главами деревень, в течение 2 дней будет пуск электроэнергии». «Ясно, значит, все готово», – кивнул я, подавив желание усесться в кресло-качалку и накачаться как следует. «Да». Кивнул он, задумчиво окинув меня взглядом. Я, покрутив головой, закончив оглядывать комнату, сел на диван, мягкий, но седалищем чувствую. Некоторые пружины уже на ладан дышат, немного скрипят. Сайтера молчит, смотрит на меня и мимо меня. «Итак, вы уже решили, что будете делать дальше?» — спросил я, уместив таки седалище и перестав ерзать. «Да», — он задумчиво смотрит на меня, словно решая, стоит ли меня посвящать в свои планы. С явной неохотой заговорил: «Я хочу объединить под своим руководством всех выживших в префектуре». Ничего себе у него амбиции голову подняли. Он едва удержался на плаву, не получив противотанковую ракету в окно кабинета, а уже метит в генерал-губернаторы. «Нет, я понимаю, он человек всегда амбициозный, видимо, был, но прям настолько, вы так уверены в своих силах?» — осторожно уточняю я. «Сэя и Юрика все еще возятся на кухне. Благодаря тебе я сильно укрепил свои позиции», — произносит он с легкой теплотой в голосе, отечески эдак. «Многие люди рассматривают меня как реальную силу в регионе, способную дать им то, что даже не предложили остальные. ХМ, безопасность, цель дальнейшего существования, четкое понимание нового мироустройства и иерархию власти. Конечно, многие вопросы прорабатываются прямо сейчас, на живую нить нанизываются», — говорит он спокойно, но его глаза внезапно загорелись уверенностью, похоже, идея его прет. «Мы прямо сейчас ведем переговоры, продумываем, на что нам опереться в это нелегкое время». «Опереться?» – переспросила Сэя, заходя в комнату и занося поднос с чашками и заварником. «Опыт прошлого», – уточнил он. «Твой отец подумывает о том, чтобы воссоздать Сигунат», – заявила Юрика с нечитаемым выражением на лице. Она внесла чайник и вазочку с домашним печеньем. «Это мне». «Сигунат? Серьезно?» – переспросила Сэя с недоверием. «Мы сейчас снова откатились к эпохе раздробленности», – пояснил Сайтера с некоторой горячностью. Похоже, продолжая давний спор, я краем глаза увидел, как поджала губы Юрика. «Каждая земля выживает самостоятельно, единого центра принятия решений нет. Ты себя Набунагой видишь, что ли?» – фыркнула Сэя, усевшись рядом со мной. Юрика опустилась в кресло с другой стороны дивана, наклонилась, глянув на мать. «Мама, он серьезно?» Сайтера вздохнул, но глаза у него светятся от уверенности в собственной правоте. Я невольно вздохнул тоже, на мой взгляд, он слишком вознесся в своих амбициях. Для начала неплохо было вылезти из колодца и узнать, что в мире-то творится. Всего неделю меня в деревне не было, и он воспарил, или я, хм, отец, но это же смешно. Похоже, Сэя считала его идею тоже преждевременной. Мы отбили и с большим трудом смогли удержать ГЭС. Олегу осталось всего 3 месяца в этом мире. Он не будет решать все твои проблемы. Помягче, шепнул я ей. Все же не стоит так мордой об стол родного отца-то. Я это понимаю. Он с усмешкой посмотрел на свою дочь. Взглянув на меня, снова окинул взглядом. Возникло неприятное чувство, словно прикинул, как меня лучше использовать. Я благодарен тебе за все, что ты сделал, но как ты заметила, Сэя, ты со своим парнем через 3 месяца уйдешь отсюда, а нам с твоей матерью придется как-то строить мир дальше, и фундамент надо формировать сейчас, пока люди ищут вокруг кого объединиться, после, будет уже поздно. Я понимаю, кивнул я, осторожно взяв ее ладошку в свою и левой отпивая чай из кружки. Кстати, раз наша дочь покинет нас, мне надо будет подумать о наследнике, говорит он, не глядя на Юрика. «Наследники?» – переспрашивает Сэя, и смотрит на него с некоторым удивлением, после чего переводит взгляд на мать. «Ты хочешь закрепить это так? Если Юрика не родит мне сына, мне придется усыновить перспективного мальца». Не обращая внимания на нее, пробормотал он. «Благо сирот сейчас немало». «Он серьезно?» – шепчет Сэя, наклонившись и оперевшись на меня, матери, на что та, ухмыльнувшись, закатила глаза. «Но почему вы решили пойти назад?» В феодализм, а не вперед. Тем временем спрашиваю я, закидывая таки в рот печеньку и запивая терпким и сладким чаем. Сэя мои вкусы уже запомнила. «Вперед?» – переспросил он, легко поняв меня. «Приятно с образованным все же человеком общаться. Людям нужны простые идеи. Сейчас слишком опасное время, чтобы рисковать с непроверенными теориями. Как только угроза выживанию будет снята, тогда можно будет об этом подумать. Ты практически выступаешь на стороне тех, кто все это устроил», — вскрикнула Сэя, выпрямившись и бросив быстрый взгляд на меня. «А чем ты?» — хмурится он. Сэя с моими подсказками начинает пересказывать родителям то, что мы узнали откуда. Я бросаю взгляд на Юрика, она, тяжело вздыхая, качает головой, смотрит на мужа взглядом со значением, он хмурится и качает головой в ответ, она снова тяжко вздыхает. «Поясните, Юрика-сан?» – спрашиваю я, когда она снова переглядывается с мужем. «Заметил?» – улыбается она одними губами. «Вы о чем?» – Сэя, прервавшись, смотрит на меня. «Мы с твоим отцом уже немного повздорили на эту тему», – Юрика задумчиво молчит, собираясь с мыслями. «Проблема в том, что мы понятия не имеем, какая обстановка в самой префектуре. Мы едва контролируем 40 км вокруг деревни. Людям нужна цель и понимание того, как будет устроено общество». Вскинувшись, продолжая с ней спор, заявляет Сайтера. «Дорогой, я согласна с этим», — устало вздыхает она. «Просто я не считаю, что если поделить людей на сословия, мы добьемся цели, или добьемся вовсе не того, чего хочешь ты. Сейчас, как никогда, важен каждый человек. Я пытался играть в демократию с ними», — возмутился он. «Предлагал им сражаться и защищать себя и своих близких. Раз они не хотят этого делать, значит, это будут делать войны. А откуда вы их возьмете?» — с интересом спросил я, быстро прохрустив очередной печенюшкой и запивая, и тут же потянувшись за следующий. «Чтобы сформировать воинское сословие, это несколько поколений надо, людей, которые только этим и живут, воинским ремеслом. Назначить человека воином не сделает его им. Кстати, да, улыбается и кивает мне Юрика благодаря за поддержку. ТЦ, хмурится он. К тому же, судя по словам Куда, а им можно верить, немедленно перебил он. Не знаю, мы подготовим свои вопросы, чтобы уточнить некоторые моменты, кивнул я. К тому же пока мы не сможем опросить иных возможных участников. В общем, он пытается представить все так, что для него это выглядело как организация государственного переворота. Но, на самом деле, что если это оно и было, например, что, вскидывает он брови, а Юрика заинтересованно наклоняет голову. Я же говорю, например, они хотели сменить власть в крупнейших странах, устроив нападение с помощью зомби-вируса, но что-то пошло не так. Предположим, это верное предположение, значит, у них были идеи, как справиться со вспышкой, взяв власть, а значит, у них был или антидот от заражения, или, например, подготовленные и завербованные командиры в армии, такие как Мацуда, купленные Кудой и прочими ставленниками их организации, политики, что на волне паники взяли бы власть. К чему ты клонишь? Осторожно спросила Юрика. К тому, что если все это так, эти люди никуда не делись, Мацуда, точнее его брат Миядзаки, по словам Куда поддерживает связь с неким куратором, поддерживал до последнего момента точно, и они продолжали придерживаться некого плана. Я замолчал, собрался с мыслями. На самом деле, я просто рисую вилами по воде. Мы не знаем, что творится за пределами префектуры, на территории острова, про всю Японию и уж мир в целом я молчу. Вы правы, что если не поспешите, то волну оседлают за вас, но поспешив, вы стрелите сами себе в ногу, потом бежать будет еще тяжелее. Нет, интересная теория, пожал плечами Сайтера, но пока у нас перемирие, я пытаюсь укрепить свои позиции. Если я не поспешу, новой войны не избежать, а так есть шанс взять их под контроль мирно. Да понимаю я ваше положение, вздыхаю я, многовато вздохов за сегодня. Кстати, допросив Миядзаки, мы можем узнать больше. Предлагаешь начать войну самим, немедленно, хмыкает он. Это ты умудряешься выживать после пулевого ранения, мои люди не очень жаждут умирать. Я молча кивнул, понимая его аргументацию. Он пытается получить максимальную поддержку выживших, в том числе и среди военных. Мне эта война тоже не нужна. Мне бы фармить мертвецов и бедствий, выследить парочку адептов богов-врагов и хлопнуть их, пока они не хлопнут весь мир или меня самого. Вот только она все равно будет, произносит все слова, с которыми я опять же абсолютно согласен. Именно поэтому мне нужна поддержка людей, строго произносит он. И вы хотите предложить им феодализм как устройство общества? Киваю я. Мы поняли, лично я такое ваше решение не одобряю и как поспешное, и как ошибочное. Решаю я, тихо, с настойчивостью в голосе спрашивает он. Да, соглашаюсь я, упертый баран. Я решил, сжав ладонь в кулак и пристукнув по подлокотнику на кресле, отрывисто рявкнул он. Угу, замолчал я. Олег, сэ нахмурившись, смотрит на меня, но я пожал плечами, раз он решил идти по этому пути, то, хм, мешать на данный момент не в моих интересах, был бы жив. Я помогу, где смогу, но многого не ожидайте, киваю я, допивая чай, а печенюшки еще остались, но похоже мне больше не нальют. Спасибо, тихо произносит Юрика с искренней теплотой в голосе. Ты очень много для нас сделал, главное, береги Сэю, обязательно. Возвращаясь назад в дом, часть пути мы молчим. Сэя явно раздражена, она громко сопит, провоцируя меня начать разговор, уцепилась в мой локоть, крепко сжимает пальчики. Ты же тоже думаешь, что это ошибка? Наконец, не вытерпев, заговорила она. Может, если бы ты привел ему? Нет, качнул я головой, впрочем, головой хоть обмашись. Темно, фонари горят только на окраинах улицы под крыльцом некоторых домиков, слабосильные, едва рассеивающую подступающую ночь. Он посчитает это вторжением на собственную территорию. Он и так не слишком рад, что ты со мной. Если я начну указывать ему, как поступать, ни к чему это не приведет. Но он же тебя поддерживает. Начало было она и замолчала, все поняв. Ты действовал в его интересах, и потому он тебя всячески поддерживал и прислушивался к тебе. Но теперь он считает, что держит ситуацию под контролем самостоятельно. Так, угу. Плюс люди, на которых он опирается, им близки его идеи, иначе бы он так за них не выступал, согласился я. Я могу ошибаться, но, твой отец занимался Убусуджима Киндзюца, выступал с ультраправой идеей до вспышки. Все верно, хмыкает она, у него много сторонников-традиционалистов, было, а сейчас, наверное, стало даже больше, Помолчав и прижавшись ко мне боком, вздохнула она: «И, возможно, люди, удерживающие власть в деревнях, других анклавах выживших, им его идеи близки, они хотят закрепить свое положение в обществе, а учитывая, что они имеют оружие, то суммы насилия для этого у них достаточно». «Суммы насилия?» – переспросила она. «Сил, чтобы подавить возможное сопротивление, возможно, люди хотели бы иного, но в сложившихся обстоятельствах, у кого есть ружье, тот и прав», – поняла она. «И в краткосрочной перспективе все это даст положительный эффект, это надо признать», – добавил я. «Любая организация, лучше хаоса и полной анархии, а хаотичное насилие, бандитов и других, ХМ, людей, имеющих на данный момент власть, их лучше заменить на центральный аппарат насилия, который будет иметь рамочные ограничения». «Поняла», — задумчиво произносит она. «Пусть и с ограничением на выбранную модель, воины будут воевать, а простые люди работать и собирать урожай, но если кто-то из воинов начнет вести себя неподобающе, то его урезонят другие воины». «Правильно, ага, самоподдерживающиеся модели, как я уже сказал, в краткосрочной перспективе она сработает. А в долгосрочной, если воинов не хватит и за оружие придется взяться простым людям снова, просто считай, когда все снова рухнет на какое-то время. Вот оно что, и потому я в некотором недоумении, зачем идти назад, когда имеются все ресурсы, чтобы идти вперед. Все это уже пройденный материал. Самая острая проблема – нехватка людей, остальных ресурсов, в связи с сокращением населения, выше крыши. А так, придется проходить весь путь заново, с неизбежными и ненужными жертвами, учитывая еще и зомби. «Да уж», — бормочет она, — «отец еще и о наследнике заговорил, мама, конечно, еще не старая, но, с нынешней медициной рожать опасно будет, может, Такаши усыновит, будет он тебе братиком». «Ха-ха», — сэр, расхохотавшись, практически повисла на моей руке, отсмеявшись, произнесла фыркая: «Ух, как скажешь, нет, его воспитывать надо будет. Отец же Дайми хочет стать или сигуном, а значит, ребенка надо будет воспитывать лет с трех. Ну, как вариант, заведет себя молодую любовницу, она ему родит», — хмыкнул я. «Мама его убьет», — фыркнула она, помолчав, добавила. «Или, как Рэй говорит, поступит так же, заведет свой гарем, угу, она же красивая, да». «Ну вот», — пробормотала она, — «вот только кто рискнет к ней приблизиться, если твой отец сможет провернуть свои планы, хотя кто знает, даже не думай», — грозно прогудела она, потянув меня за руку вниз и заглядывая в глаза. «Понял, попробуй не думать о белом слоне, когда он в комнате», — пробормотал я со смешком, и, обняв ее за талию, глядя в блестящие в темноте глаза, и поцеловал ее. «МФ, бесстыжий», — снова фыркнула она. «Буду надеяться, что мой отец не будет настолько наглым хищником, как ты». «Понятно. Тогда сегодня ты будешь терзать мою плоть, а я буду лежать и получать удовольствие. Эй, тут вообще противоречие. Как можно кого-то терзать, а он от этого получал удовольствие? Ну, когда я тебя ем, ты же кричишь: «Еще, еще», — говорю же, бесстыжий. Со смешком всплеснула она руками. «Идем, а то уже поздно. Вообще-то мы уже несколько минут перед калиткой стоим», — фыркаю я. «А, ой, и правда. Пойдем, мне нужно съесть кусочек тебя, а потом ты съешь кусочек меня», — ухватившись за мою руку, потянула она меня в дом. «А точно, бесстыжий я», — произношу я, придерживая калитку, чтобы она не грохнула. «Точно, ты тот еще хищник», — бормочет она. «Учти, сегодня мой, я голодная, с Рикой надо будет поговорить», — открывая дверь в дом, бормочу я едва слышно. «Она тебя учит плохому». Следующее утро вышло внезапно солнечным, в небе легкие облака, словно и не было никаких туч. Правда, ветер довольно сильный, порывистый, и потому не очень жарко. У меня сегодня в руке Джаггернаут МК-8, разведчик, оператор Дельты, огненное дыхание и разрушитель. Раз погода, обстановка и карты позволяют, то поедем охотиться за бедствиями на весь день. Если удастся, сократим их численность и улучшим обстановку вокруг. Из-за того, что хочу прокачать карту лечения как можно скорее, повысив ее мощность, то придется использовать карту огненного дыхания на нее. Хотя, конечно, если обстановка вынудит, то применю для отката разрушителя. Выехали в 10 утра, сначала поехали на запад от города, по шоссе. По идее, усилиями Сайтера, деревни вдоль шоссе уже практически дружественная территория, а после подключения электричества так и вовсе зависимая. Пока ехали, прикинул, что грабителя банков из колоды можно убрать, пока задание не обновится, а это почти 30 дней. добавлю механизированное наступление, испытаю хоть что это и на волка глянуть можно будет. Сегодня вечером, затягивать не буду, открою эпические паки и потрачу кристалл лит, пора уже получить награду за акционное и успокоиться. Но перед этим, заработаю как можно больше всего, паков и кристалл литов. У меня неиспользованное, еженедельное активируемое срочное задание есть, подниму еще кристалл лита. Шизука, тормози, говорю я, наклоняясь к люку. Сэ, готово? Угу, давно уже, кивает она, встряхивая карту. Ищи. Я активирую поиск на бедствие, страх и кошмар, появились, стоило нам проехать километров 10 по шоссе. Оба оказываются поблизости друг от друга, в одном поселке впереди, почти 70 километров, добрались за час с небольшим, благо саму автостраду расчистили от заторов уже практически полностью. Автомобили собирают, лишние, разбирают на запчасти. Полезные наоборот оставляют, приводит электрику в порядок, ставит на ход. Все это помимо полезных в хозяйстве вещей, еще и обменный фонд с другими анклавами. В отличие от нашей группы, люди в город, насколько я знаю, и в другие города по нитке шоссе тоже, стараются не лезть. Особенно в глубину, городской центр. Обносят все, что могут на окраинах, устраивают рейды за топливом. На заправке, на стоянке за спецтехникой. Особенно ценятся пожарные машины и строительная техника. Юджин вроде бы устраивал постоянные выезды с такими целями. Но тот же экскаватор, без крана не увезти, его надо на платформу как-то загрузить, учитывая, что починить его на месте и поставить на ход в городе нереально. А сам кран еще нужно найти, также вывести, починить. В общем, жизнь кипит. Это мы на всем готовом. Преследуя с одной стороны вполне гуманные причины по спасению людских жизней, я вполне себе рационально снял со своей головы прорву проблем, которые мне не нужно решать, как то, с едой, топливом, ремонтом машин, охраной ночлега, то есть я закрыл основные потребности нашего коллектива, и бонусом, спас кучу жизней. Бедствие удается ликвидировать, воспользовавшись одним преобразованием в Джаггернаута, за час примерно. Оба не доставили нам никаких проблем. Попутно расстреливаю еще 200 мертвецов в поселке, и девчата выносит почти 100. Разворачиваемся и еще 1.5 часа едем в город, где я снова использую поиск, но в этот раз, одно у тюрьмы и еще одно за границей необходимого радиуса охоты. Приходится сосредоточиться на отстреле мертвецов в городе. Благо, несмотря на все мои старания, их еще десятки тысяч. Хотя сомнительное такое благо. Закончив боеприпасы в бойце Дельты, я отменяю преобразование, и мы, отъехав в безопасное место на окраине города, останавливаемся немного передохнуть перед последним рывком на сегодня. Местом этим стал серпантин на крутом холме. С одной стороны обрыв, вид на спальный район мертвого города. Организовали пикник. Распахнув все двери, уложили на крыше и капоте хамви одеяло. Дина, утомившаяся обозревать округу, рухнула отдохнуть, растянувшись на задних сиденьях. Выезд стал чуть ли не рутинным уже, потому подавитель я им отключил, едва мы остановились. Солнышко припекает, от высокой травы на склоне холма идет сильный запах зелени, все цветет и благоухает. Порывы ветра колышут траву, дергают за волосы, приносят запахи с моря. Видны мелькающие тут и там крылья бабочек, пилит себе ногу сверчок или цикада. Сел на крышу, лицом к городу, глядя на мертвые пустынные улочки, задумался, пережевывая анигири и запивая из коробки с яблочным соком. Что, неужели все-таки думаешь, как зачистить весь город? Поддевает меня Рика, она расположилась перед лобовым стеклом, на капоте, приподнявшись на локте и прищурив глаза, смотрит на меня снизу вверх. Нет, это ухудшит обстановку, помолчав, ответил я. Ухудшит, удивилась она. Почему? Заинтересовалась и Шизука, просто опирающаяся спиной на переднее крыло. Она насиделась уже. Допустим, мы возьмемся за эту задачу, начал я. ТЦ спровоцировала. Цыкнула Рика, ухмыльнувшись. Неинтересно, интересно. Тут же поддержала меня Саика. Ок. Итак, возьмемся за задачу. Нужно вычистить целый город. Как будем удерживать уже очищенную территорию? Сами? Не хватит сил. Но, допустим, за окраину мы сможем зацепиться, но едва мы пройдем глубже, то сразу возникнет проблема. На уже зачищенную территорию снова просочатся зомби. Некоторые расползутся по углам, темным щелям, домам. И их придется выискивать заново, кивает Сэ. Верно, а сколько времени уходит, чтобы проверить обычный домик, вы уже знаете. А сколько уйдет времени на многоквартирный дом? А на целую такую улицу, то есть без привлечения сил моего отца, мы уже не справимся, и даже с его людьми не справимся», – пожал я плечами. «В городе сконцентрированы все типы мертвецов, они будут атаковать днем и ночью, в том числе охотники, ползуны, танки и убийцы, со всех сторон. У нас достаточно теперь огнестрельного оружия», – было возразила Рика, взяв, видимо, роль адвоката дьявола. «Не, у нас недостаточно ни оружия, ни людей. Не все из них хороши в стрельбе, как ты или кота. Я тебе даже больше скажу, многие намного хуже меня. Ну, если они даже хуже тебя, то шансов и вправду нет», — фыркает она со смешком, остальные тоже тихо хихикают. «Учти, что это у нас постоянная практика и опыт в стрельбе по ним, у большинства его нет, и они не военные», — продолжаю я, ухмыляясь. «Ну это да», — соглашается она, — «и самое главное, так и придется бросить на это все ресурсы, и есть люди, которые тут же воспользуются этим, поэтому если мы решим сосредоточиться на этой цели и каким-то образом сумеем его убедить в перспективности нашей затеи, то в самый разгар нам ударит в спину». «Да, я поняла», — вдыхает она, — «и это мы еще не учитываем, что в город немедленно заселятся все банды, что живут сейчас очень тихо и кашлянуть боятся, дабы не выдать себя», — дополняется я. «Опять же, контролировать такую территорию столь малым количеством сил мы не сможем, даже если очистим его от зомби. И Такаги самостоятельно не сможет, будь у него 1010 человек. На его стороне может стать несколько больше», — остановила меня Сэя, но тут же внесла коррективы. «Но большая их часть или беженцы, или жители деревень. Если первые еще рады будут вернуться в город, то деревенским не будет смысла, еду-то город не производит. Ну это тоже входит в ситуацию, что ухудшит обстановку», — киваю я. «Поэтому сначала поэтапное объединение всех выживших, и если будет видна польза от зачистки города, то уже только тогда им стоит браться». «Хм, интересно», — бормочет Рика. Утром, за завтраком, Сэя как раз рассказала об амбициях своего отца. «А к тому времени, когда это произойдет, ты просто наездами в город значительную часть зомби прикончишь, разве нет?» «Возможно», — я пожимаю плечами, сминая опустевшую коробочку с соком. «Но форсировать события не вижу смысла. Ну как, отдохнули маленько?» «Да, едем», — кивают девушки дружно. «Привет, братишка», — радостно орет в моей голове Рион. «Сколько времени не виделись. А кстати, сколько времени-то? А то я даже не в курсе». «Несколько дней», — хмыкаю я. «О, опять тёлки», — радостно заявляет он, глаз повернут в сторону Дины и Сильвии, сидящих на крыше. «Белобрысая, кстати, хороша. Уже засадил? Смугляночка тоже ничего, а ей нет пока», — на автомате ворчу я, покосившись на девчат. «Хорошо, они его не слышат». Мы подъезжаем к месту обитания последнего бедствия по срочному заданию, что я могу грохнуть, не вторгаясь на территорию Такиговы. Жилой район, не слишком далеко от центра, многоквартирные дома, не элитные. Надо было прояснить момент с тюрьмой у Такаги, какие у него планы на этот анклав. Учитывая контингент, подгрести их под себя просто не будет. Да и не очень понятно, так ли уж они нужны, но и мирно сосуществовать рядом с ними вряд ли выйдет. «Ты не теряйся, давай, если что, я тебе подскажу, как с девушками общаться. Ты спрашивай», — тут же заявляет он. «Я как-то отвык с рукой на эту тему говорить», — пробормотал я. Рион замолчал, потом гыгыкнул, спустя минуту он дико и заразительно хохотал у меня в голове, я невольно сижу, ухмыляюсь. «Ух, хорош», — все еще посмеиваясь, говорит он. «Другие пользователи артефакта меня не слышали почти, только некоторые маги, так отголоски друг до друга долетали. Я правда все зато видел». «Понятно, ты говорил, что я жизненную силу получу, так?» Вспомнил я о своем вопросе. «Так и говорил», — согласился он. «А что она должна сделать, когда на меня подействует?» «Что должна?» — переспросил он. «На все повлияет, на твой физический потенциал вроде как, короче, не знаю. То есть я получаю что-то, но хрен знает что», — вздыхаю я, ощущая некоторое раздражение на все эти загадки. «Нет, ну в потенциале», — мнется Рион. «В потенциале, маг вроде как говорил, что клетки накапливают энергию, лучше делится, метаболизм что-то там делает, рост массы, мышечной массы вроде бы, не помню, прорва времени прошла, ну хоть что-то», — вздыхаю я. «Так чего, поглощать сегодня местных мертвецов будем?» «Да, понеслась», — соглашаюсь я. И снова 5 минут аннигиляции зомби. Попутно активирую срочное задание на кристаллит. В этот раз подошел к делу вдумчиво. Расстрелял из дробовика и пистолета-пулемета под действием артефакта толпу, взорвал ее бомбой. Бедствию этого хватило, втянутой адским вдохом бомбы, оно сгорело в выхлопе пламени. Я же продолжил методичный расстрел толпы, почти 1500. Жаль, что по срочному активируемому заданию, я больше 500 кристаллита не получаю. Заодно получил одних только необычных оружейных паков, 15 штук, а за весь день, все 20, девчата тоже на месте не сидят, стреляют и попадают. Если их вскрывать, а потом просто продавать карты за кристаллит, думаю, еще с 1000 получу. И если повезет, то что-нибудь полезное выбью. Рион снова поглотил 58 тел. После того, как я опять уселся на крыше и постреливая по мертвецам, мы ехали вон из города, он начал опять болтать обо всем, что видел, уточнив у меня по каждой девушке, вдул ли я ей. Я начал расспрашивать его о мире, в котором он жил когда-то. Он с охотой начал было делиться подробностями их быта, но увидев вылезшую на крышу Саика, тут же переключился на тему борделей и секса в невесомости. Истории хоть и занятные, но все же я начал подозревать, что не все, что он рассказывает, происходило с ним, хотя как знать, ловить его на противоречиях было лень, но терпеть его болтовню все время преобразования я все же не смог, да и не нужно было. Распрощавшись с ним, на подъезде к деревне, сбросил карту. В деревне все больше людей, некоторые про меня особо ничего не знают, конечно, до них дойдут слухи, обросшие подробностями, врагами в смысле, но дойдут. Так вот, пусть они среди этих слухов вычленяют правду, чем находит им подтверждение. Вечером отдыхали в столовой, ребята засиделись, болтая обо всем. Сэя прочитала историю Куда первой, следом прочитала вся группа. Убедились, что я ничего не переврал. Начали придумывать список вопросов для него. Вскоре их накопилось уже порядочно, коллективным разумом устроили мозговой штурм, даже охотницы поучаствовали. Еще через некоторое время решили их записать. Сэя снова воспользовалась своим блокнотом, выписала наиболее важные вопросы, попутно неудачно сформулированные вопросы изменили, сделали по смыслу верными. На днях схожу поговорить со стариком снова. Он явно развлекался, когда писал свой опус, старательно запутывая слова, используя старинные иероглифы и построение фраз с двояким толкованием, да еще и с аллюзиями и отсылками образно. Единственное, даты и имена он писал, не выпендриваясь. Хоть и стар, но мозги у него работают весьма хорошо. Посмотрим, смогу ли узнать что-то от него. И уже вечером, почти ночью у себя в комнате вместе с Сэей и поднявшейся Саика, решил заняться эпическими паками и улучшением системы. Благо их всего 3, много времени занять не должны. Саика легла на кровать, положив голову мне на колени. Сэя с блокнотом уселась на стуле, приготовилась записывать. Я открыл первый из 3 эпических паков, скрестив пальцы на руке, незаметно от девчат, хотя с триединым это не работает. Эпическая карта. Призыв монстра. Черный дракон. Ограниченный призыв. 1 раз в год. Коллекционная. Коллекция драконы. Эпическая. В коллекции 6 карт. 2 специальные, 2 эпические и 2 легендарные. По росту силы и затрат на крафт карт. Зеленый дракон. Синий, белый, черный, красный и золотой. За полный сбор коллекции. Случайная информация о коллекции не ниже эпической. В описании значится: для призыва черного дракона у пользователя должно быть минимум 8 свободных ячеек монстров. В случае, если ячейки будут заняты призванными монстрами, они немедленно будут отправлены в отбой. Если ячеек окажется недостаточно, то будут заняты и ячейки кандидаток. Если они будут заняты, то кандидатки будут сброшены в отбой. Если ячеек и в этом случае окажется недостаточно, то карта дракона сбросится в отбой без штрафных санкций к пользователю. Пользователь заключает договор с каждым драконом индивидуально. За выполнением сделки следит система. Крайне не рекомендуется ее нарушать. Оплата услуг дракона происходит через систему. Черный дракон. Горделив, жаден, жесток. Интерес. Драгоценные камни, золото, мясо и рыба. Артефакты, органические и неорганические кислоты, яды, вирусы, токсины и прочие отвратительно пахнущие вещи. Имеет смысл обратить внимание на его желания и интересы при заключении договора. Равнодушен к железу, оружию, чистой воде, алкоголю. Ненавидит огонь, сухой воздух, красного и золотого дракона. Время материализации дракона – до 2 часов. Пользователь может запросить у дракона помощи в сражении, обучиться магии, невозможно на данном уровне мира. Слишком низкий уровень пользователя для подробной информации, получить подарок, Пользователь должен преподнести подарок первым, или обменяться сокровищами. Драконы заинтересованы в предоставлении своих услуг, но при недостаточной оплате, время предоставления услуг снижается до минимальной в 10 минут. Дракон в течение 10 минут в любом случае окажет помощь в сражении, но не более того. Время при заключении договора не учитывается во время призыва. «Странно немного», – произнесла Сэя, помечая интересные моменты в блокноте. «Для карты, действующей раз в год, да еще и эпической, сработало», – пробормотал я ошарашенно и посмотрев на сцепленные в крестик пальцы, «ХМ, а если квадратик сделать, Олег?» – одернула меня Сэя. «Да тут я, тут», – ворчу я счастливо улыбаясь, запустил пальцы в волосы Саика и массируя ей голову. Она, прищурив глаза, с улыбкой косится на меня. «Что именно тебе кажется странным?» «А тебе нет?» Удивленно смотрит она на меня. «У тебя же карта дыхания дракона есть. Ну будет он летать и дышать так один раз в год. Да еще и заплатить ему придется». «Ну это так, конечно», улыбнувшись, соглашаюсь я. «Но ты немного не с тем сравниваешь. Этот дракон разумный. Он будет не просто как-то летать. Он еще и владеет магией. Раз способен научить владеть ею, плюс может обменяться полезными предметами». «Все, я поняла», кивает она. «Там специально указаны его интересы, характер и все такое прочее. Но все же один раз в год всего. А на нем можно летать?» — внезапно спросила Саика с интересом, переворачиваясь на спину. «Наверняка согласится, за отдельную плату», — улыбнулся я. «В противостоянии с другими последователями, он может стать козырной картой, можно сказать». «Угу», — соглашается Сэя. «Если выйдет получить коллекционный пак эпический, имеет смысл открывать тогда эту коллекцию, ну если выпадет еще раз, то да», — говорю я, немного поразмыслив. «Но охотницы в приоритете». «Почему?» — спрашивает Саика. «Эпическая охотница, в отличие от дракона, будет постоянно здесь», — пожимаю я плечами, поглаживаю ее шею, нижнюю челюсть и скулы. «Соответственно, и помощи от нее будет больше. Все бы тебе за девушками охотиться», — бормочется, усмехаясь. «Эррррр», — рычу я, хватаю Саика за грудь. «Поймал. Еще два», — фыркается, ревниво сверкнув глазками. «И кристаллит, и потом еще два, и еще две. Вот же ситуация. Уже открываю», — усмехаюсь я, погладив и сжимая свою добычу за микотку. Саика, хихикнув, отвернулась от Саи к моему животу. На ее щеках проступил легкий румянец. «Эпическая карта. Испытание ресурсное. Подземелье. Раз в месяц пользователь может активировать испытание подземелье. Противники, ловушки и ситуации в нем создаются из мира нахождения пользователя. При выполнении условий прохождения подземелья, пользователь получит награду и уровень подземелья 0. Для повышения уровня требуется одно прохождение. Награда и сложность испытания будет сформирована после использования карты. Условия входа формируются отдельно. Важно! При входе в подземелье с последователями, призванными кандидатками и монстрами, сложность возрастает в зависимости от количества участвующих существ, с ростом ценности награды. Призванные монстры и кандидатки внутри подземелья не будут учитывать при награде и сложности подземелья. Смерть в подземелье не перманентна, пользователи и его последователи в случае гибели вернутся в реальный мир. В случае двух провалов прохождения подряд, уровень карты будет автоматически снижаться, вплоть до минимального. Время нахождения в подземелье к реальному времени мира 6:1. Нулевой уровень позволяет от 0 до 2 последователей, любое количество кандидаток и монстров, от 1 до 3 заданий в подземелье, от 1 до 3 наград, одна попытка. Карту невозможно скрафтить или дублировать любым иным способом, кроме как получив в паке. 6:1, это значит 6 минут в подземелье равно 1 минуте в реальном мире, — уточнила Саика. «Угу», — согласился я. «Думаю, мне и Шизуки там делать нечего», — спокойно заявили Сэя. «А вот Саика и Рика могут помочь и с прохождением, и с повышением уровня награды». «А и вправду», — улыбнулась Саика. «А это будет реально подземелье, что-то вроде подземных пещер? Может быть и такое, но скорее это будет что-то вроде воссоздания ситуации из реального мира, я так понял», — говорю я, снова сжимая ладонь на ее груди. «Поверить не могу, вторая эпическая карта подряд. Как минимум 4 раза мы там должны будем побывать в этом мире». «Жутко интересно», — грустно вздохнула Сэя. «Наверняка после первого прохождения число доступных последователей для входа увеличится», — предположил я, хмыкнув. «Сходим поглядеть, но как по мне, свидание там так себе получилось бы. Ладно уж, машет она рукой, улыбнувшись и сощурив глазки снова, проследив за моей рукой, сосредоточься. Да я как бы сосредоточен, пробормотал я, чувствуя, как кровь покидает голову, а пальцы нежно поглаживают упругий холмик. Был, Олег, да, последний эпический, открываю, быстро соглашаюсь я. Необычная карта, магия, область тьмы. Создает область тьмы радиусом 30 метров и высотой до 10 метров в виде темного, непроницаемого для взгляда облака, не влияет на другие органы чувств. Пользователь, его последователи, кандидатки и монстры, могут спокойно видеть сквозь область тьмы. Приборы ночного видения и тепловизоры ничем не смогут помочь, но некоторые магические способности могут незначительно снизить эффект области. Время действия – 1 час, может быть развеяно пользователем по желанию. «Ну нет», – вскрикнул я, – «вероятность выпадения легендарной карты всего на 2% ниже, а у меня отрицательная удача сработала получается, точнее критическая неудача или как, ну вот же ж, но вроде бы карта не такая уж бесполезная», – закусив губу и сдерживая улыбку спросила Сэя, – «против зомби бесполезно, только против людей и только в тактическом плане», – признал я, – «но блин, из эпического пака, понимаешь?» У меня необычных еще 20. Сомневаюсь, что мне из них выпадет легендарная или хотя бы эпическая. Не ной, фыркнула она, не сдержавшись, хихикнув. У меня задница горит, возмутился я. Это не нытье. Шизука рассказывала, как ее можно лечить. Задумчиво и сверкая глазками протянула Саика с широкой улыбкой. Практически так же, как ты меня тренируешь. Нет, эту боль нужно лечить лаской с другой стороны. Тут же пресекаю ее намеки. А как он тебя тренирует? Уловила Сэя интересный момент. Он, Саика замолчала, залившись краской до ушей и шеи, посмотрела мне в глаза, ища спасения от смущения. Он, она расскажет, когда тренировка будет закончена, пообещал я, потом я и тебя натренирую. Да, ну ладно, пробормотала Сэя, нахмурившись и тоже немного порозовев, видимо догадавшись по контексту, куда я клоню. Ну и возвращаясь к карте, при распылении она мне всего 100 кристаллита принесет. Даже не отобьет пак, поэтому пусть пока лежит в резерве, может еще пригодится. Угу, чего там осталось, потратить кристаллит, уточнила Саика, немного успокоившись и отвернувшись от Сэя окончательно, перелегла на бок и прижалась к моим бедрам лицом. Ага, и награду за акцию получить, соглашаюсь я, снова начиная гладить ее шелковистые и бесконечно длинные волосы. Двух девок, бормочет Сэя, с чего начнем? Крафт, сначала улучшение системы, я думаю. Итак, нужно потратить 6000 кристаллита. Не такая уж и огромная плата, я опасался куда как больших проблем с этим. У меня накопилось почти 20000, теперь его можно спокойно и вдумчиво частично слить. Часть оставлю, мало ли какая будет следующая акция. Посмотрим для начала, что есть. 1. Контроль состояния и статуса призванных монстров за 100 кристаллита, прогрессирующие. 2. Дополнение в инвентарь, ячейка, 200 кристаллита, прогрессирующие. 3. Крафт, раз в неделю вариант случайной карты для крафта, шанс на коллекционную, 25, белые, минус 250 кристаллита, прогрессирующие. 4. Открытие дополнительных ячеек улучшения, 500 кристаллита. 5. Открытие улучшения карт младших последователей, 1000 кристаллита. Сначала беру 5-й пункт. Зря я что ли Алину прокачивал, да и Сойка уже все ближе к этому статусу. Сразу смотрю, что за это улучшение я получил, а получил я много. Внесение изменения в снаряжение карты младшего последователя. Можно дополнить оружием, 1 единица, снаряжением, до 3 единиц, магическое оружие или предмет, 1 единица, артефактом, 1 единица. Все это естественно не бесплатно, в зависимости от того, какое я хочу дать ей, например, оружие, то его ввод в ее экипировку будет стоить разное количество кристаллита. Плюс отдельно придется доплатить за боеприпасы. Аналогично с остальным снаряжением. То есть, если ты введешь Алине в снаряжении штурмовую винтовку, то она будет восстанавливать боеприпасы к ней, так, уточнила Сэя. Верно, я тут же проверил на ее тип 64. За тип 64 заплатить придется 150 кристаллита и еще по 5 кристаллита за каждый магазин, но не более 10 штук. ХМ, Олег, ты же уже понял, крупнокалиберный пулемет, тут же хмыкнула моя умница. Уже проверяю, со смешком согласился я. За М2, хотят, 1000 кристаллитой по 1 кристаллиту за каждый патрон, но всего 200 можно, дорого блин, и патронов маловато, а плазменный пистолет, а, о, я и забыл, так, 2000 и, а черт, еще не учли, что, перед тем как внести все это в экипировку, оружие, магазины и патроны должны быть материальны, то есть у нас должны быть патроны к пулемету и к плазменному пистолету. Немного поубавил я радостный напор, жаль, но плазменный пистолет в таком виде даже так, все равно полезнее будет. Надо будет посидеть и посчитать, угу, но уже позже, давай продолжим, кивает Сая, а Саика отвлекает меня, дыша жарко в пах, уже мозги кипеть начинают. Так, осталось 5000, 500 сразу уйдет в пункт 4. После чего добавились еще несколько пунктов улучшения системы. 1. Контроль состояния и статуса призванных монстров, за 100 кристаллита, прогрессирующие. 2. Дополнение в инвентарь, ячейка, 200 кристаллита, прогрессирующие. 3. Крафт, раз в неделю вариант случайной карты для крафта, шанс на коллекционную, 25, белые, минус 250 кристаллита, прогрессирующие. 4. Ячейка монстра, 500 кристаллита. 5. Больше карт в колоде, 250 кристаллита плюс 1 карта, прогрессирующие. 6. Открытие дополнительных ячеек улучшения, 500 кристаллита. Снова выбираю пункт 6. Осталось потратить 4000 и добавляются еще несколько пунктов улучшения. 6. Ячейка кандидатки, 500 кристаллита. 7. Контроль состояния и статуса кандидаток, 150 кристаллита, прогрессирующие. 8. Открытие дополнительных ячеек улучшения, 750 кристаллита. Как я в принципе и ожидал, начало расти в цене открытия новых вариантов улучшения. Сразу беру дополнительную ячейку монстра и кандидатки, теперь у меня их по 6. Осталось потратить 3000. Выбираю 5-й пункт, ставший 4-м, теперь максимальный лимит в колоде, 26 карт. Цена спрогрессировала до 300, взял и ее. 3-е улучшение уже, 350, шаг в 50 кристаллита, дороговато, но взял. Остановился пока на плюс 3 картах в колоду, а потратить еще нужно 2100. После чего выбираю пункт 1 для контроля состояний монстров, и смотрю, что получилось на прогрессе. 1. Отдаленная отдача приказа и выяснение точного местонахождения монстров, один раз в день, минус 200 кристаллита. Система сразу дала пояснение. В случае улучшения я смогу не только знать его физическое состояние и состояние снаряжения и предполагаемое местонахождение, но и узнать точно, где он находится, это два разовых действия на каждого монстра, и отдать приказ, без всяких средств связи, например, двигаться туда-то, атаковать такую-то цель или отступать. Главный плюс улучшенного пункта 1, приказ я могу отдать монстрам, которым на приказы голосом может быть плевать, монстру, каменному червяку, например, которому я применения пока так и не нашел, то есть я смогу приказать ему сменить, например, направление движения. Правда, конкретно для него это все равно сомнительный плюс, но с гоблинами пригодится однозначно, рации им раздавать, рации не напасешься, они ведь останутся лежать на месте смерти. Кстати, вот Алине рацию в снаряжение можно выдать, тут же вскинулась Сэя. Да, еще 200 кристаллита будет, если такую, как у меня, согласился я. Только надо бы рации добыть, для начала. Придумаем что-нибудь, кивнула Сэя. Итак, осталось истратить всего 1800 кристаллита. Богатый я Буратино, как бы не прознал кто, особенно всякие лисы и коты, хм. После чего, также дважды улучшил пункт контроль статуса кандидаток. Теперь, если, например, отправить его уничтожать зомби или охотиться за бедствиями, я смогу узнать ее точное местонахождение, статус и приказать, например, отступить к месту встречи или скоординировать атаку, один раз в день, но все же,